Сестра Ле, Жуан Чжэн подошел не спеша. Его длинные белые волосы и борода развивались на ветру, лицо светилось здоровьем. На его спине висел меч, а одежда была скромной. «Проведи брата Чэн Сюня и познакомь его с залом алхимии», Леин обратилась к нему, а затем повернулась к Чэн Сюню. «Через 3 дня ты можешь активировать амулет и отправиться в лекарственный сад. Это не помешает твоей службе в главном зале секты». «Да, сестра Ле, да, сестра Ле». Они поклонились и вместе с Чернышом покинули боковой зал. Снаружи зала алхимии многочисленные ученики ходили туда-сюда. Увидев Чэн Сюня и Жуан Чжэна, они все кланялись и приветствовали их как наставников. Чэн Сюнь наслаждался этим моментом, а Черныш смотрел на него с завистью. «Брат Чэн, интересуешься ли ты искусством алхимии?» – спросил Жуан Чжэн. «Немного», – ответил Чэн Сюнь. «Ха-ха, это хорошо. Наверняка, ты знаешь о травах для стадии заложения основ?» «Немного слышал». Чэн Сюнь неловко улыбнулся, чувствуя себя неуверенно. «Брат Жуан, на самом деле, я собираюсь работать в лекарственном саду, а не заниматься алхимией». «Что?» Жуан Чжэн замер, его рука, гладящая бороду, замерла, лицо выражало удивление. «Брат Чэн, ты только что прорвался, зачем идти в этот заброшенный лекарственный сад? Там нет ни души, и ты потеряешь возможность для дальнейшего прорыва в секте». «Брат Жуан, честно говоря, я достиг 2 уровня искусства водяного духа, и могу принести пользу секте только таким образом». Чэн Сюнь мягко улыбнулся, оценив заботу Жуан Чжэна. «Но ты не должен сдаваться. Если бы ты выбрал путь алхимии...» Жуан Чжэн внезапно замолчал, заметив, как Леин вышла из зала, глядя на него холодным взглядом. «На самом деле, лекарственный сад не так уж и плохо. У него богатая история, под ним проходят духовные линии, что делает его идеальным местом для выращивания множества духовных трав. Он приносил огромную пользу секте 5 таинств на протяжении веков». Жуан Чжэн продолжил с серьезным выражением лица, сложив руки за спиной. «Это спокойное и красивое место, и, возможно, оно будет полезно для твоей культивации, брат Чэн». Глава 67. «Хе-хе, брат Жуан, о чем идет речь? Не могли бы вы сказать, что требуется сделать?» — с поклоном спросил Чэн Сюнь с улыбкой. Жуан Чжэн не отвел взгляда, но его божественное восприятие уже ощутило, что Леин ушла, и он вдруг потерял интерес. Изначально он думал, что нашел выгодную возможность и собирался заставить этого новоиспеченного свободного культиватора поработать на него. На стадии заложения основ у культиватора не только появляется божественное восприятие, но и значительно увеличивается сила алхимического пламени, что позволяет ему обрабатывать вспомогательные ингредиенты, значительно экономя время. Это гораздо удобнее, чем полагаться на учеников стадии очистки ци. Кроме того, этот брат Чэн Сюнь, будучи свободным культиватором, похоже, не имел покровителей в секте. Обмануть его не составило бы труда, а за это он еще и мог бы быть благодарным. В дальнейшем можно было бы дать ему несколько случайных указаний и использовать его как инструмент. Это было бы прекрасно. Именно поэтому они и окружили Чэн Сюня, говоря ему лестные слова, не ожидая, что кто-то их опередит. В саду лекарственных растений не требуется ежегодно сдавать травы. Если понадобится, кто-то сам придет за ними. Это может быть раз в 10 лет, а может и раз в несколько десятков лет. Каждые 20 лет в лекарственный сад приходит старейшина на проверку. Если драгоценные лекарственные травы секты будут повреждены, брат Чэн Сюнь, тебе тоже будет нелегко. Следует быть осторожным. Жуан Чжэн с досадой вспыхнул в глазах, затем вдруг притворился удивленным. «Брат, у меня в пещере осталось незаконченные пилюли, совершенно забыл. Прошу прощения, мне нужно идти». «Не беспокойтесь, брат Жуан, не задерживайте ваши важные дела», — с поклоном и улыбкой ответил Чэн Сюнь, отведя Черныша в сторону. Жуан Чжэн слегка кивнул и поспешно унесся на мече, словно торопился на похороны. Они смотрели ему вслед с непонятными выражениями лиц и затем отправились в лекарственный сад, чтобы начать собирать вещи. По дороге они встретили немало учеников, которые кланялись, и Чэн Сюнь отвечал им с улыбкой. В лекарственном саду, где птицы пели, а цветы благоухали, Чэн Сюнь и Черныш сидели перед водопадом, их лица были спокойными. «Моу, не переживай, если у человека нет никакой ценности, то какой смысл в его существовании?» Чэн Сюнь глубоко взглянул на водоем и слегка улыбнулся. «Черныш, не думай слишком много. Секта оказала нам большую благодать, и этого достаточно». «Моу-моу, Черныш терся о Чен Сюня, соглашаясь. Действительно, они всего лишь прохожие, нет необходимости предаваться слишком мрачным мыслям, не желая зла другим, но и не доверяя слепо. Нужно тщательно изучить настоящий лекарственный сад секты, как мы всегда делали. Муу, муу, громко ответил Черныш, его глаза блестели, глядя на Чен Сюня. Имея силу в 10 000 единиц, показывай лишь одну, никогда не привлекай внимания, и живи спокойно. Чен Сюнь слегка улыбнулся, глядя на Черныша, который кивнул в ответ. У них было еще много мест, куда нужно было сходить, и много вещей, которые нужно было изучить. Я собираюсь разработать для нас план тренировок на 300 лет. Нам предстоит много чего выучить. Ха-ха. Му-у-у. Черныш, начинай собираться, переезжаем. Му-у-у. Черныш так возбудился, что вскочил на ноги, выпустив мощный поток воздуха из ноздрей, и принялся собирать флажки формации и камни формации из разных мест. Чен Сюнь тоже поспешил в пещеру, чтобы собрать кастрюли, сковородки и другие принадлежности, включая их деревянные статуэтки, и начал суетиться. В пещере Чен Сюнь поднял слегка сгнившую деревянную статуэтку. Хвост статуэтки был поврежден и почернел. Он тихо вздохнул и осторожно убрал ее. Это ведь подарок от старика. С тех пор, как мы пришли в этот мир культивации, так и не встретили никого подобного ему. В пещере раздался его тихий шепот. Пещера была вычищена до блеска, что должно было значительно облегчить жизнь следующему ученику, который сюда придет. По всему лекарственному саду раздавались крики Чен Сюня. Черныш, цыплята, да ты хоть чуть-чуть поаккуратней, нам же их брать с собой. Му-у-у. Черныш, просто свяжи им лапы веревкой. Я пойду заберу нашего кабана, мы же с таким трудом поймали его в лесу позапрошлым годом, они уже потомство дали, нельзя быть небрежным. Му-у-у. Под небом человек и бык суетились, бегая по лекарственному саду. Пещера за водопадом была разрушена и покрыта множеством обломков. Лекарственные травы были собраны и помещены в аптечные коробки, а Черныш, используя свою пространственную сумку, поглощал их одну за другой, что вызывало у Чен Сюня восхищенные возгласы. Он даже начал петь. «Послушай меня, спасибо тебе, ведь благодаря тебе». Черныш напрягся и начал потеть, его уши дергались. Пение Чен Сюня было настолько ужасным, что в будущем Черныш решил напомнить ему об этом при первой же возможности. На следующий день, под ярким солнцем, они подошли к краю водоема, слегка нервничая. «Черныш, начинай. Мое божественное восприятие уже охватывает все, я все контролирую», — сказал Чен Сюнь и отошел в сторону. «Му-у», — воскликнул Черныш, активируя свою магическую силу. Его копыта начали двигаться, вода начала пузыриться, и два флажка формации внезапно вырвались из-под воды, и множество камней появилось на дне водоема. Это была базовая малая иллюзорная формация, способная скрыть небольшой участок земли. С помощью магической энергии можно было скрыть большие площади. «Му-у!» — снова зарычал Черныш, его взгляд стал серьезным. Три совершенно обычных камня внезапно начали двигаться, никто бы и не подумал, что это камни формации. С другого края водоема также появились пузырьки, и в грязи внезапно заблестел слабый свет. В воде появился маленький водоворот, и Черныш, быстро реагируя, нырнул в него. В иле был спрятан аптечный ящик с обычным столетним лекарственным растением. Черныш аккуратно поднял его и произнес заклинание, и из ила появились три скрытые флажка формации. Пузырьки в воде начали подниматься все быстрее, ил завихрялся, делая воду все более мутной. Черныш улыбнулся, вытянул копыта и достал мешочек с семенами лекарственных трав, обернутой формацией. В мгновение ока он выскочил из водоема и проглотил семена. «Му-у!» — закричал Черныш, сидя у края водоема и выражая радость. Это были семена всех лекарственных трав, необходимых для приготовления пилюли заложения основ. «Черныш, пора идти!» — громко крикнул Чен Сюнь, стоя вдали с руками за спиной. «Му-у!» — Черныш сразу бросился к нему. Сегодня в секте пяти таинств наблюдалась необычная картина. Культиватор на стадии заложения основ вел за собой двух больших диких кабанов, за которыми следовала группа маленьких поросят, а за спиной у него была корзина с пищащими цыплятами. По бокам Черныша, который был духовным зверем, висели связанные горные курицы, чьи глаза были полны тоски и безразличия. На его рогах висели две корзины с яйцами. Несмотря на ухабистую горную дорогу, он шел очень уверенно. «Этот мастер, наверное, собирается на рынок в деревню? Нет, я думаю, что он собирается использовать их для какого-то великого заклинания. Не стоит гадать о намерениях мастера. Сила стадии заложения основ – нечто, что нам, ученикам стадии очистки ЦИ, не понять. Верно, верно. Проходящие мимо ученики тихо перешептывались, но в их глазах было уважение. Что бы ни делали старшие, это всегда было правильно. Даже если бы они справляли нужду на обочине дороги, ученики нашли бы этому оправдание. Глава 68. Настоящий сад лекарственных трав секты располагался в удаленном, редко посещаемом месте, глубоко в горах. Здесь, в сердце горной цепи, было много культиваторов на стадии заложения основ, охраняющих это место. Охрана была крайне строгой. Какая концентрированная духовная энергия, это и есть истинное место духовной жилы гор нефритового бамбука. Еще не войдя, Чэн Сюнь уже чувствовал потрясение в сердце. Вокруг были пещеры и формации, периодически вспыхивали световые всполохи. «Моу!» – тихо промычал Черныш, чувствуя беспокойство. Это место было одновременно самым опасным и самым безопасным в секте пяти таинств. Пипи, их дикие свиньи и горные курицы начали дрожать всем телом, испуская крики от страха, проникающего глубоко в их души. «Замолчите», — нахмурился Чэн Сюнь. «Привел вас сюда, чтобы вы посмотрели на мир, а вы так перепугались». Как только он произнес эти слова, свиньи и курицы моментально покрылись холодным потом и затихли. Все же Чэн Сюнь был более устрашающим. «Черныш, смотри, это защитная формация, Моу». Они посмотрели вверх и были ошеломлены увиденным. Это было нечто потрясающее. Сияющая завеса, похожая на северное сияние, сверкающая и великолепная, словно величественные колонны, поднятые в небо, или как развернутая палатка. Она окружала загадочное место, столь удивительное и таинственное, что вселяло трепет. Волнение Черныша было подобно бурному морю, его глаза округлились как медные колокольчики. Это была легендарная формация. Он поклялся, что когда-нибудь создаст еще более мощную формацию. Внезапно несколько божественных восприятий бесцеремонно пронеслись вокруг. Глаза Чэн Сюня слегка прищурились. Держа в руках амулет, он сказал: «Черныш, идем». Двое культиваторов на стадии заложения основ сидели по обе стороны от формации. Их глаза были слегка прикрыты, но внезапно они открыли их и пристально посмотрели на фигуры перед ними. В их взгляде мелькнуло удивление. Этот человек обладал неким мудрым обаянием. «Необычный человек. Приветствую, братья. Я здесь для ухода за лекарственными травами и уже зарегистрировался в главном зале секты». Чэн Сюнь с поклоном и спокойной улыбкой передал табличку. «Так ты из зала алхимии?» Переглянулись двое, осторожно взяли знак и проверили его божественным восприятием. «Все верно. Твое место – это ущелье горного ручья, сад духовных лекарств», – сказал один из них, возвращая знак Чэн Сюню. «По саду нельзя ходить без разрешения. Один запретный знак открывает только одну область». «Спасибо, братья», — поблагодарил Чэн Сюнь, понимая, что если бы они не были такими отрешенными, он бы, возможно, предложил им курицу. «Иди, брат Чэн», — спокойно ответили двое и вновь углубились в медитацию. Чэн Сюнь слегка прищурился. Они знали его имя, что говорило о том, что его знак был не так прост, как казалось. Это также было предупреждением не устраивать беспорядки в лекарственном саду. Чэн Сюнь беззаботно повел Черныша и остальных животных внутрь, мгновенно исчезнув в формации. «Черныш, сохраняй спокойствие, Моу». Как только Чэн Сюнь и Черныш вошли, произошло нечто странное. Бесчисленные потоки божественного восприятия устремились к ним. Их внутренние силы сразу же начали подавлять эти вторжения, и только через время, равное одной палочке благовония, эти осмотры исчезли. Чэн Сюнь посмотрел на небо. Появившиеся вокруг световые потоки создавали впечатление, будто они находились под радужным стеклянным колпаком, отрезанным от внешнего мира, и невозможно было разглядеть, что происходит внутри. Вокруг витала таинственная туманная завеса, которая ограничивала божественное восприятие всего лишь до половины ли. Все вокруг было тихо и спокойно, но воздух был наполнен удивительно чистой и насыщенной духовной энергией. «Какая насыщенная духовная энергия, это действительно место духовной жилы», — радостно сказал Чэн Сюнь, глядя на Черныша. Это был их первый опыт взаимодействия с духовной жилой. Интересно, какого уровня эта духовная жила? В мире культивации духовные жилы делились на 9 уровней. Самый высокий уровень – первый, самый низкий – 9. Духовные жилы обладают бесчисленными свойствами, и из них могут даже образоваться сопутствующие жилы духовных камней. Однако ходили слухи, что существуют духовные жилы выше первого уровня, но никто никогда не видел их. Даже жилы первого уровня уже исчезли из мира. «Му-у-у-у», с воодушевлением произнес Черныш, «не заботьтесь о том, какого уровня была эта жила. Главное, что они уже выиграли». «Эх, Черныш, я читал в книгах, что появление духовной жилы пятого уровня способно вызвать войну в мире культивации», задумчиво сказал Чен Сюнь. «Кто знает, правда ли это? Надо будет исследовать эти жилы. Вдруг, гуляя по горам, мы наткнемся на жилу первого уровня. Хе-хе, му-у-у-у», Черныш боднул Чен Сюня, поднимая голову. «Конечно, они заслужили это за свои заслуги. Эти жилы не только ускоряют культивацию, но и обладают чистейшей духовной энергией, что значительно помогает в прорывах. Они – объект вожделения всех культиваторов и причина многих войн. Черныш, пошли, направляемся в ущелье горного ручья, наш новый дом. Му-у-у-у». Чен Сюнь направил поток магической силы в запретный знак, и туман вокруг них медленно рассеялся, открывая узкую дорогу, конец которой невозможно было разглядеть. Они начали неторопливо идти, весело перешучиваясь между собой, и их странный смех пугал двух диких свиней, заставляя тех дрожать от страха. Лекарственный сад в ущелье горного ручья, находящийся в позиции дрожь формации, был окружен густым белым туманом, из-за которого ничего не было видно, даже пройденные ими места мгновенно скрывались в тумане. «Му-у-у». Черныш осторожно толкнул Чен Сюня, чувствуя, как меняется их положение. Он знал, что, возвращаясь тем же путем, они могут заблудиться. «Не волнуйся, мы ведь не собираемся делать ничего плохого, расслабься», сказал Чен Сюнь с улыбкой, похлопав Черныша. Он был доволен тем, как тот вырос за время их совместного пути. «Му-у-у», Черныш ухмыльнулся, понимая, что они действительно хорошие ребята. Запретный знак парил в воздухе, словно погруженный в тонкую пленку. Перед глазами Чен Сюня и Черныша открылся вид на широкое ущелье горного ручья. «Ух ты, му-у-у, пи-и!» Все они, включая поросят, были как зачарованные, не веря своим глазам. Это было похоже на сон, наполненный утренним светом, который проникал в каждый уголок их душ, даже в самые темные места. Лекарственный сад был усеян необычными лекарственными растениями, некоторые из которых росли в журчащем ручье, а другие – на нескольких участках духовной земли. Они стояли на живописной зеленой поляне, словно находясь в бескрайнем зеленом океане. Хотя сад был окружен формацией, свежий ветерок иногда проходил сквозь него. Чен Сюнь растянулся на земле, наслаждаясь голубым небом и белыми облаками. Поросята радостно бегали по траве, иногда исчезая из виду, наслаждаясь каждой минутой. Черныш тоже начал бегать, поедая траву, в то время как горные курицы не переставали громко кричать, желая тоже побегать. Лекарственный сад был великолепен под небом, окруженный маленькими зелеными холмами. Это было похоже на огромную картину, развернутую между небом и землей, с чистой зеленью, простирающейся до горизонта. На вершинах холмов росли несколько серебристых цветов, излучающих белый свет. В саду везде были зеленые потоки, словно они вот-вот польются в облака. В саду царила тишина и покой. Легкий ветерок поднимал волны на траве, создавая ощущение полного умиротворения. Чен Сюнь лежал на траве с легкой улыбкой, глядя на ручей, протекающий через зеленую равнину и убегающий вдаль. Когда облака приходят, трава становится темно-зеленой, ветер поднимается, и зеленые волны накатывают, подумал он. Чен Сюнь и Черныш были готовы остаться здесь навсегда. Кто бы ни попытался их увести, он бы показал ему силу своего заклинания маленького огненного шара. «Черныш, это место для отдыха». «Нет, место для тренировки», — сказал Чен Сюнь, медленно вставая и глубоко вдыхая. «Му-у-у», — откликнулся Черныш, поднимая голову и жуя траву. «Черныш, пора начинать. Нужно построить курятник и свинарник. Это важное дело. Му-у-у». Они тут же принялись за работу. Хотя деревья были древними и высокими, они не могли противостоять удару топора Чен Сюня. Черныш, в свою очередь, тащил деревья, ища лучшее место для строительства. В горных стенах было несколько пещер со следами предыдущих культиваторов, видимо, кто-то был здесь совсем недавно. Это было логично. Управлять одним лекарственным садом достаточно выгодно, так что мало кто захочет брать на себя дополнительные хлопоты. Чен Сюнь узнал все редкие лекарственные растения и даже нашел пару трав, необходимых для приготовления пилюли заложения основ. Держа топор, Он глубоко вздохнул. Здесь было меньше трав, чем в лекарственном саду, работа была легче, а вознаграждение выше. Он был в восторге. Хотя они не были гениями культивации, талантливые люди всегда ценились в любом мире. Они точно не останутся голодными. Глава 69. «Черныш, лекарственные травы на тебе», — крикнул Чен Сюнь, доставая маленькую книжку. «Я собираюсь разработать для нас план тренировок. Учиться можно бесконечно, ха-ха. Что касается основных заклинаний, формации и создания амулетов, они еще не начинали их изучение. Но самое важное, у них нет подходящей техники для стадии заложения основ, так что придется еще искать одну». «Муу», Черныш небрежно отозвался, будто это было проще простого. Чен Сюнь закопал запретный знак на входе в ущелье горного ручья, чтобы обезопасить его от грязных вещей. Осторожность никогда не бывает лишней, но наши пилюли заложения основ действительно могут повышать уровень культивации, это потрясающе. Если бы у нас была правильная техника, мы бы с Чернышом давно достигли небесных высот. Черт возьми, эти пилюли нельзя принимать бездумно. Без правильной техники направленной циркуляции, эта чистая энергия почти разорвала наши меридианы. Хорошо, что мы применили защитные меры, иначе были бы большие проблемы. Впредь нельзя так рисковать. Мы еще не достигли уровня, чтобы создавать свои собственные техники. Чен Сюнь размышлял про себя. Их пилюли заложения основ были редкими и гораздо более эффективными, чем обычные пилюли. Интересно, насколько они могут повысить наш уровень. Если бы они могли улучшать бесконечно, было бы идеально. Он поднял глаза к небу, где формация все еще работала, но больше не исследовала их. Однако он все равно не чувствовал себя полностью в безопасности. Не торопимся. Некоторые вещи лучше не показывать сразу. Нужно все внимательно изучить. Чен Сюнь слегка улыбнулся и снова погрузился в книжку, с большим интересом изучая технику основы пяти элементов. Эти редкие лекарственные травы не требовали ежедневного ухода с помощью техники водного духа, но ее использование было довольно энергозатратным. Для поддержания сотни растений требовалось израсходовать небольшую часть их магической энергии, но этого хватало на несколько лет. Когда они пробовали использовать технику на минимальной мощности, растения не реагировали, будто это была обычная вода. В долгосрочной перспективе они просто утратили бы свои свойства и засохли, поскольку это не была их естественная среда. Однако странная энергия в технике водного духа была совершенно другой по сравнению с обычной духовной энергией, что Чен Сюнь заметил благодаря своей остроте восприятия. Но сейчас не время для подробного изучения этой техники. Они занялись благоустройством ущелья горного ручья, ведь это место должно было стать их домом на сотни лет, и здесь нельзя было допускать небрежности. Прошел месяц. Чен Сюнь и Черныш вышли из сада. Как только они вышли из формации, на них снова устремилось множество потоков божественного восприятия, но оба культиватора, охранявших вход, больше не исследовали их. Скоро должна была начаться 20-летняя поездка на гору Южного Ковша. В секте пяти таинств каждый год появлялись новые ученики, и старики уходили с гор. Они всегда оглядывались друг на друга, юные с воодушевлением, а старые с тяжестью в сердце. Молодые думали, что их старость никогда не будет такой. В горах было множество пещер и деревянных хижин учеников стадии очистки ЦИ. В одной из таких хижин сидел старик, который только что отпраздновал свое 60-летие. Он собирал свои вещи. Его виски были слегка седыми, но тело оставалось крепким, глаза блестели, а лицо, хоть и покрытое морщинами, все еще сохраняло черты, указывающие на то, что в молодости он был красивым мужчиной. Это был Цзи Кун. Его жизненная сила еще не иссякла. Ученик на 10-й стадии очистки Ци может прожить до 100 лет, что значительно дольше, чем у обычных людей. Цзи Кун не хотел сдаваться и в этом году тоже собирался отправиться в путешествие на гору Южного Ковша. Для таких опытных учеников, как он, правила секты были более гибкими, и его включили в список без вопросов. Тук-тук, снаружи раздался стук в дверь. Цзи Кун слегка нахмурился и почувствовал настороженность. Поездка на гору Южного Ковша была близка, и он не хотел, чтобы что-то пошло не так. Он медленно поднялся и пошел к двери. Увидев, кто стоит перед ней, он застыл на месте, словно деревянный столб. Перед его глазами была улыбка, идентичная той, что он видел много лет назад на летающем корабле, полная надежды и устремлений. «Чен, мастер», горько улыбнулся Цзи Кун и поклонился. Лицо перед ним осталось таким же молодым, это значило, что Чен Сюнь успешно достиг стадии заложения основ. Цзи Кун слышал, что после прорыва и значительного увеличения продолжительности жизни, культиватор может вернуть себе молодость или сохранить свой прежний облик, все зависит от его желания. Время прошло, многое изменилось, но Чен Сюнь, похоже, справился гораздо лучше. Горькие воспоминания наполнили сердце Цзи Куна. Его собственные неудачи были трудны, но успехи других причиняли ему еще больше боли. Его спина согнулась еще больше под тяжестью этих мыслей. Их пути давно разошлись, и теперь они были почти чужими друг другу. Вдали горы и холмы были окутаны туманом, и казалось, что тысячи мотыльков дрожат и машут крыльями. Первый снег покрыл горы нефритового бамбука безмолвно и всеобъемлюще. «Цзи Кун», после долгих колебаний произнес Чен Сюнь. «Хе-хе, мастер Чен, ваш визит, большая честь для моего скромного дома», с улыбкой сказал Цзи Кун. Он утратил былую остроту и стал более приспособленным. «Мастер, проходите, пожалуйста». Холодный ветер колебал старую дверь, которая вот-вот могла развалиться. Чен Сюнь слегка кивнул и вошел внутрь. Внутри дом был практически пуст, только старая кровать и стол со стулом, такие же ветхие, как и сам Цзи Кун. «Не знаю, с чем связан визит мастера Чена». Цзи Кун уважительно поклонился, не договорив, его седые виски трепал холодный ветер, проникающий в хижину. «Я пришел навестить старого друга», — спокойно ответил Чен Сюнь, осматриваясь вокруг, избегая прямого взгляда на Цзи Куна. Слова Чен Сюня заставили сердце Цзи Куна содрогнуться. Он долго молчал, а затем натянуто улыбнулся. «Для меня честь быть другом мастера Чена». Чен Сюнь медленно повернул голову и посмотрел на Цзи Куна, чье лицо по-прежнему было покрыто горькой улыбкой, а глаза постоянно избегали его взгляда. «Говорят, что все эти годы ты жил не очень хорошо в зале управления делами внешней секты. Мастер Чен, вы слишком суровы, все это в прошлом», — медленно ответил Цзи Кун, опустив голову в поклоне. Его серо-зеленое одеяние выглядело особенно удручающе. Хотя он был всего в нескольких шагах, между ними лежала непреодолимая пропасть, они больше не принадлежали к одному миру. «Разве ты никогда не думал прийти ко мне за помощью? Я понимаю свои ограниченные способности и не хотел бы беспокоить мастера Чена». «Цзи Кун!» — внезапно закричал Чен Сюнь, так громко, что Черныш, стоящий снаружи, вздрогнул от страха. Цзи Кун только грустно улыбался, морщины на его лице становились все глубже. Снежный ветер, проникающий в хижину, казалось, еще сильнее бил по его стареющему лицу. «Цзи Кун, ты что, сдался?» Чен Сюнь нахмурился, его грудь вздымалась от гнева, который все больше нарастал. «Где твой дух? Я скажу тебе прямо, меня раздражало твое высокомерие еще тогда, на вершине главной секты. Муу!» Поддакнул Черныш, вспоминая, как Цзи Кун игнорировал их на той вершине. Слова Чен Сюня только усилили боль в сердце Цзи Куна. «Мастер Чен, простите меня, я...» «Какое простите?» — закричал Чен Сюнь. Его одеяние развивалось, хотя ветра не было, и мощная волна магической энергии разнесла ветхую хижину, угрожая ее разрушить. Цзи Куна отшвырнуло назад, он ударился о стену и издал приглушенный стон. Его взгляд стал более жестким. «Мастер Чен, зачем вы меня унижаете? Я и так уже в таком состоянии, чего вам еще нужно?» Чен Сюнь становился все более яростным, его фигура замерцала, и он схватил Цзи Куна за одежду. «Мой старший брат, каким ты был примером для подражания, а теперь ты превратился в безвольного труса». Глаза Черныша сузились. За все эти годы он никогда не видел Чен Сюня таким разгневанным. «Ха-ха-ха!» Цзи Кун засмеялся, дрожа всем телом, его глаза покраснели от слез. Его смех был полон горечи. «Какой уж там великий Цзи Кун, всего лишь провинциальный культиватор, застрявший в своем маленьком мире». Глава 70. Чего ты смеешься? Бум. Чен Сюнь ударил кулаком позади Цзи Куна, пробив в стене огромную дыру, через которую зашелестел снежный ветер. Цзи Кун покрылся холодным потом, наконец успокоившись. Прохладные порывы ветра напомнили ему о смерти, которую он только что избежал. Чен Сюнь медленно поднял кулак снова, его мощная магическая сила ощутимо давила на Цзи Куна, словно собираясь нанести смертельный удар. Сосредоточив взгляд, Чен Сюнь резко выбросил кулак вперед. Муу! Чен Сюнь! Внезапно мощный удар остановился прямо перед лицом Цзи Куна, его седые волосы разлетелись от порыва. Однако он не моргнул, спокойно глядя на Чен Сюня. «Мастер Чен, убери руку», — спокойно сказал Цзи Кун. Чен Сюнь отступил на шаг и опустил руку, Его глаза оставались холодными. «Я пойду в тайное царство на горе Южного Ковша. Я знаю, многое произошло тогда, в тайном царстве на горе Южного Ковша. Я не хотел втягивать вас. Все решено, да, но я больше не могу оставаться среди учеников управления делами внешней секты». Цзи Кун выглядел спокойным и слегка постаревшим, его взгляд на Чэн Сюня изменился, он расслабился. «Не ожидал, что ты все еще помнишь обо мне. Поздравляю с достижением стадии заложения основ. Мастер, садись». Ветер продолжал завывать через большую дыру, но они сидели за деревянным столом. Черныш только осторожно высовывал голову в дверь, испуганный недавним гневом Чэн Сюня. Внезапно они начали разговаривать, словно ничего не произошло. Цзи Кун рассказал, что после того, как он и его младшая сестра ушли, они нашли того, кто бросил их в беде, и он потребовал, чтобы Цзи Кун передал ему лекарственные травы на хранение. Цзи Кун отказался, и между ними вспыхнул конфликт, закончившийся дракой на жизнь и смерть. Его младшая сестра присоединилась к нему, и они убили предателя на горе Южного Ковша. Однако тот человек был не простым культиватором, а родственником одного из старейшин секты. Когда они вернулись, его младшая сестра внезапно предала Цзи Куна, обвиняя его в убийстве товарища. «И что ты сделал?» – спросил Чэн Сюнь, сидя напротив Цзи Куна и слушая его рассказ. «Меня обвинили в предательстве и изгнали во внешнюю секту. Я потерял все – друзей, уважение, возможность продвигаться по культивации». Цзи Кун выглядел усталым и грустным. «Почему ты не пытался очистить свое имя?» – спросил Чэн Сюнь. «У меня не было доказательств, а моя сестра воспользовалась этим, чтобы укрепить свое положение. Мне оставалось только принять свою судьбу и надеяться на лучшее», — вздохнул Цзи Кун. Она перевернула все с ног на голову, заявив, что собирала лекарственные травы вместе с тем человеком, но потом подверглась нападению с моей стороны, и чтобы спастись ей пришлось даже отдаться мне, — продолжил свой рассказ Цзи Кун. «На самом деле я действительно вел себя неосторожно. Я взял много его вещей, что и стало уликами. Но я настаивал, что его убил кто-то из другой секты, чтобы не усугубить ситуацию. В секте пяти таинств, как и в других сектах, строго запрещены убийства среди своих. Но они не могли просто поверить на слово той девушки», — объяснял Цзи Кун. «Однако, благодаря манипуляциям того старейшины, все мои лекарственные травы и заслуги приписали ей. Старейшины на стадии заложения основ, как правило, холодные и бесчувственны. Это не его родной сын, он просто восстановил свою честь через меня. Те годы для меня были тяжелыми, но благодаря защите секты я избежал худшего. Но это пятно осталось на моей репутации. Друзья отвернулись от меня, и даже найти работу в секте стало непростой задачей. В такой ситуации я не мог обратиться к тебе за помощью. Не хотел втягивать в это чистого и наивного младшего брата, который всегда улыбался и передвигался по секте в сопровождении черного быка. Я терпел все унижения, чтобы подготовиться к следующему путешествию на гору Южного Ковша через 20 лет. Это была моя последняя надежда. Брат Цзи, если ты вернешься с горы Южного Ковша, ты всегда будешь моим братом», — твердо сказал Чэн Сюнь. «Мастер, я...» — начал Цзи Кун. «Позволь мне сказать», — прервал его Чэн Сюнь. Он серьезно посмотрел на Цзи Куна и достал из своей пространственной сумки книжку и артефакт. «Это артефакт высшего ранга желтой ступени, стоимостью в 2000 очков заслуг. В книжке записаны мои наблюдения и советы по сбору трех основных лекарственных трав на горе Южного Ковша». Цзи Кун был ошеломлен и вскочил на ноги. «Это невозможно. Чэн Сюнь, ты мне ничего не должен. Эти 2000 очков – это долг, который ты мне должен», — настаивал Чэн Сюнь. «Если ты вернешься с лекарственными травами, я буду ждать тебя у подножия горы и лично принесу тебе пилюлю заложения основ. Мы оба из долины девяти звезд и должны заботиться друг о друге», — добавил он с улыбкой. Эти слова всколыхнули воспоминания в голове Цзи Куна. Именно так он когда-то говорил Чэн Сюню, когда они только прибыли в секту пяти таинств. Он не мог поверить, что тот помнил это спустя столько лет. Цзи Кун не смог сдержать эмоций. Его тело задрожало, и глаза наполнились слезами. Он наконец-то понял, кто был его настоящим другом. «В мире культивации есть место для дружбы и поддержки. Я не одинок в этом пути», — пронеслись в его голове слова из древних книг, и он почувствовал, как мурашки бегут по коже. Он посмотрел на Чэн Сюня, и их взгляды встретились. Цзи Кун решительно кивнул, больше не скрывая своих эмоций. «Как зовут ту женщину?» «Су Йотун. Если ты не вернешься, Я найду ее и заставлю исчезнуть бесследно. Секта никогда не узнает об этом. Ты не думай, что я такой уж хороший человек», — сказал Чен Сюнь, поднимаясь. На его лице появилось суровое и холодное выражение, которое Цзи Кун никогда не видел прежде. «Если ты вернешься, я не вмешаюсь в ваши дела». Цзи Кун глубоко вдохнул, чувствуя, что только сейчас по-настоящему узнал Чен Сюня. «Я понял, иногда между мужчинами не нужно много слов, чтобы выразить свою дружбу и поддержку». Чен Сюнь кивнул и повернулся, чтобы уйти, но, дойдя до двери, остановился и сказал: «Брат Цзи, я буду ждать тебя у подножия горы. Ты не будешь разочарован», — с неожиданной решимостью в голосе ответил Цзи Кун. Он почувствовал, как в его теле проснулась необъяснимая сила. «Ха-ха, вот это тот брат Цзи, которого я знал», — сказал Чен Сюнь. Его голос раздался вдали, когда он уже вел Черныша прочь, скрываясь за горизонтом. «Брат Цзи, я позже помогу тебе починить хижину, а пока мы с Чернышом пойдем нарубить деревьев. Муу». Два голоса прозвучали вдали, их фигуры были твердыми и уверенными на фоне снежного пейзажа. Цзи Кун сжал кулаки, глядя вдаль. Его тело напряглось, вены на руках и голове вздулись. В этот раз он не мог подвести их. Прошло время, и вновь наступил май. По всей секте пяти таинств раздавался звон колоколов, сопровождаемый пятью громкими криками орлов. Пять величественных орлов появлялись в небе, их грозные глаза пристально смотрели на землю, направляясь к главной вершине. Путешествие на гору Южного Ковша наконец-то началось. Чен Сюнь стоял у подножия горы, ведя Черныша, и смотрел на небо со спокойным выражением лица. «Черныш, пойдем, Муу». Они направились к одному из рынков секты, чтобы встретиться с важным человеком. Ученики стадии очистки Ци по всей секте пяти таинств стояли, наблюдая за небом, и обсуждали предстоящее путешествие на гору Южного Ковша. Никто из них не заметил мастера, который провел мимо них черного быка. Глава 71. Рынок свисающего бамбука расположен за пределами горного хребта нефритового бамбука и является одним из рынков секты пяти таинств, который посещают многочисленные странствующие, практикующие и культиваторы из различных сект. Однако, чтобы попасть на этот рынок, необходимо пройти через огромный лес высоких и стройных бамбуков, в котором смертный, заблудившись, может потеряться. Свежий ветерок пронесся, бамбуковый лес слегка качался, издавая ритмичные звуки, словно прекрасная музыка нежно плыла в воздухе. Странствующие, практикующие и культиваторы сект, увидев некую фигуру, были ошеломлены, поспешно расступались и кланялись, но тот человек всем улыбался в ответ, проявляя доброжелательность, и вел за собой черного духовного быка. Этот человек был облачен в серо-зеленые длинные одежды секты пяти таинств, что без сомнений указывало на его статус культиватора стадии заложения основ из великой секты пяти таинств. Пройдя через бамбуковый лес, перед глазами внезапно открылось огромное количество плотно расположенных павильонов. Рынок был очень оживленным, время от времени там даже проводились небольшие аукционы. Взгляды странствующих, практикующих были полны настороженности, хотя рынок и был безопасным, за его пределами такой уверенности не было, поэтому все спешили. Чен Сюнь слегка улыбнулся, как будто увидел самого себя в прошлом, когда он тоже жил в постоянной неопределенности. Муу, Черныш осмотрелся по сторонам, теперь они были здесь главными. Это ощущение было совсем другим. Никто больше не смел смотреть на них с недоверием, все проявляли уважение, и Черныш довольно покачивал хвостом, наслаждаясь этим. «Черныш, идем, он в лавке амулетов секты, Муу». Черныш потерся о Чен Сюня, и они гордо шли по рынку секты, больше не прячась. Лавка амулетов Шифен была переполнена людьми, торговля шла бойко. На краю павильона стоял средних лет мужчина, ругающий нескольких учеников. Его рот без остановки что-то бормотал, вызывая у тех явное раздражение. Этот мужчина выглядел на 50 с лишним лет, был на 10-й ступени стадии очистки Ци, с выражением полной праведности на лице, крепким и подтянутым телосложением, и в его словах чувствовалась постоянная укоризна. Прошло несколько минут, и мужчина наконец прекратил поучение. Несколько учеников секты пяти таинств стремительно удалились, тихо ворча о своей неудаче. Средних лет мужчина, заложив руки за спину, покачал головой и сказал: «Время не ждет, если не тренироваться вовремя, к старости шанса уже не будет». Годы неумолимо уносили дни, оставляя лишь высеченное годами лицо. Юэ Фэн, Чен Сюнь улыбнулся и поклонился. Мужчина удивился, увидев Чен Сюня, стоящего на другой стороне улицы, и радостно воскликнул. Чен Сюнь – наставник. Сцена была довольно необычной. Взрослый мужчина называл молодого человека наставником. «Проходите, наставник, не ожидал, что вы преодолели стадию заложения основ. Это замечательно». Лицо Юэ Фэна сияло, как распустившийся цветок хризантемы. Он поспешил навстречу, взяв Чен Сюня за руку и поводок черныша. «Наставник, черныш, заходите скорее. Эй, помедленнее, помедленнее, Моу». Их снова тянул за собой Юэ Фэн, так же, как в тот день, когда они только прибыли в секту пяти таинств, и этот старший брат всегда был таким приветливым. Во внутреннем дворе Чен Сюнь сел на каменную скамью, а Юэ Фэн стоял рядом, поклонившись, и не решался сесть. «Юэ Фэн, садись». «Да, наставник», — голос Юэ Фэна звучал немного хрипло. Они сидели друг напротив друга, лица их были полны легкой грусти и радости. «Юэ Фэн, почему ты так рано покинул гору? У тебя еще много времени, и ты наверняка можешь достичь стадии заложения основ», — Чен Сюнь спросил с недоумением, ведь он не видел в Юэ Фэне признаков разочарования в культивации. «Наставник, вы не знаете, что в зале правосудия есть возрастное ограничение для учеников стадии очистки ЦИ, не более 50 лет, но ведь можно продолжить тренировки в других залах». «Хе-хе, наставник, у меня нет такого стремления», — Юэ Фэн мягко покачал головой и серьезно сказал. «У меня всего лишь 4-стихийный слабый корень, и я благодарен учителю, который нашел меня у подножия горы и привел в секту пяти таинств. Я не силен в боевых искусствах, даже не могу попасть в первые 5000 на внутренних соревнованиях секты. Если я останусь в секте, то лишь буду тратить ресурсы на бессмысленные тренировки. Я никогда и не думал о заложении основ. Мое самое большое желание – вдохновлять младших учеников усердно тренироваться». Юэ Фэн искренне улыбнулся, глядя на Чен Сюня. Его глаза были полны удовлетворения. «Видеть, как младший брат Чен Сюнь достиг стадии заложения основ, для меня уже большая радость». Слова Чен Сюня словно застряли в горле. Он понял, что сейчас любые слова кажутся бессмысленными, потому что Юэ Фэн действительно был особенным человеком. «Это я оказался неправ. Видя, что у старшего брата Юэ Фэна такой стойкий дух, я могу быть спокоен», — Чен Сюнь тепло улыбнулся. «Наставник, не беспокойтесь, не все культиваторы стремятся к вечной жизни, и у меня нет сожалений. Хе-хе, в жизни мы можем встретить много людей и испытать множество событий, но если мы извлечем из них хоть немного мудрости, этого будет достаточно». Чен Сюнь вдруг поклонился, как в знак поздравления. «Вижу, старший брат Юэ Фэн нашел свой путь, это стоит отпраздновать. Ха-ха-ха». Оба внезапно рассмеялись, и черныш, стоявший рядом, ничего не понимал, недоумевая, о чем они говорят. Мирная прогулка по двору, житейские дела, словно облака и дым. Они медленно шли по внутреннему двору, беседуя о прошлом. Не замечая времени, их души наполнились умиротворением. Чен Сюнь с большим терпением слушал бесконечные рассказы Юэ Фэна, и спустя полдня они с чернышом попрощались. «Наставник, черныш, время летит, не увлекайтесь развлечениями», — крикнул Юэ Фэн, глядя им вслед, и в его голосе даже проскользнула нотка беспокойства. Чен Сюнь изящно обернулся, поклонился и громко рассмеялся. «Чен Сюнь запомнит, Моу». Также обернулся черныш, издав громкий мык, он тоже запомнил эти слова. Они покинули рынок, а Юэ Фэн еще долго смотрел на их исчезающие силуэты, затем вздохнул и вернулся в лавку амулетов, чтобы выбрать нового счастливчика для его проповеди. Теперь, с Чен Сюнем в качестве примера, он посмотрит, какой ученик еще посмеет не ценить время и не заниматься усердно тренировками. Чен Сюнь и Черныш снова вернулись в сад духовной медицины, усердно занялись выращиванием духовных трав, и наибольшее внимание уделяли формации сокровенного света. Они не занимались ничем посторонним. Они разводили горных кур и свиней, читали основной справочник небесных материалов и земных сокровищ, каждый день их слюнки текли при виде этих драгоценностей. Такие материалы, как золотое железо, могли повышать остроту магических артефактов при их ковке, а драгоценное красное золото могло увеличить соответствие внутренней магии магического артефакта, значительно усиливая его мощь. А еще там был жидкий нефрит ледяного мрака, который мог использоваться для тренировки глаз, обладая способностью видеть сквозь иллюзии даже некоторые запреты. Еще одно сокровище под названием «Иллюзорный истинный камень» вызывало у Черныша слюноотделение. Это сокровище могло улучшить тело, и если бы оно было использовано для его рогов, они стали бы непобедимыми и несгибаемыми. Они сидели на холме в саду духовной медицины и наблюдали за лугом. «Черныш, просто невероятно, наш кругозор значительно расширился, оказывается, в мире культиваторов столько удивительных вещей», Чен Сюнь с восхищением говорил, указывая то на одно, то на другое в книге, и Черныш тоже был поглощен чтением, а это всего лишь самые основы. Чен Сюнь наконец понял, что чистое железо было самым низшим материалом для создания магических артефактов, и его путь к созданию боевого горного топора был долгим. Они полностью погрузились в чтение, то горько плача, что у них нет этих вещей, то весело смеясь в предвкушении того, что могут их найти в будущем. Их воодушевление росло, и они издавали странные звуки в саду, пугая горных кур и свиней. Путь к бессмертию долог, и их будущее было полным неизвестности и приключений. Глава 72. Черныш, пойдем, сходим в зал алхимии. Я заметил, что этим старейшинам очень нужны помощники на стадии заложения основ, сказал Чен Сюнь, улыбаясь Чернышу. Мы не будем требовать никакой награды, просто будем учиться у старших братьев основам алхимии. Черныш непрерывно кивал головой, издавая довольные звуки «Муу-муу». У них были задания в саду духовной медицины, и старейшины не могли их оставить. Подготовившись, Чен Сюнь повел Черныша в зал алхимии. Охранники за пределами большой формации не обратили на них внимания, ведь они не отправлялись в дальний путь, а просто выполняли обычные дела. Здесь была не тюрьма. Чен Сюнь нашел старейшину Цзинь Хуана в зале алхимии и предложил свою безвозмездную помощь в алхимии, чтобы набраться знаний. Цзинь Хуан был в восторге, не переставая гладить бороду. «Только за одно такое отношение, брат Чен Сюнь, у тебя большие шансы достичь стадии золотого ядра». Для него это была настоящая удача. Культиваторы на стадии заложения основ были куда более занятыми, чем ученики на стадии очистки ци, а тем более они не были готовы работать бесплатно. Он даже не обязан был давать Чен Сюню духовные камни для восстановления магической силы. А самое важное, что мог использовать его силу духа, что намного лучше его зарегистрированных учеников. Это увеличивало вероятность успешного создания пилюль. Однако, Чен Сюнь оговорил несколько условий. У него были дела в саду духовной медицины, и он не мог часто приходить. Цзинь Хуан, будучи прямолинейным, заверил его, что они все равны в зале алхимии и не будут настаивать на большем. Чен Сюнь был очень доволен. В одном отделе было легче договориться, чем, например, в зале артефактов, где его могли бы и выгнать. Правила секты пяти таинств были строгими, и здесь нельзя было вести себя как в маленькой деревне. В течение 2 недель Чен Сюнь оставался в одной из алхимических комнат, а Черныш читал книги неподалеку. Цзинь Хуан предоставил ему множество низкоуровневых духовных трав для переработки, и результаты его работы были удовлетворительными для старейшины. Эти результаты были лучше, чем у других учеников. Однако Цзинь Хуан не учил Чен Сюня методам алхимии, поскольку это было тайным знанием. Он лишь давал советы по основам, что уже было достаточно для Чен Сюня. Например, сегодня они пили чай в пещерном жилище Цзинь Хуана. Чен Сюнь значительно израсходовал свою силу духа и нуждался во времени для восстановления. Это был первый раз, когда Цзинь Хуан пригласил его в свое жилище. «Брат Цзинь, неужели основная духовная трава для заложения основ может быть использована для создания не одной, а нескольких пилюль?» – удивился Чен Сюнь. Он был потрясен. «Это значит, что многие духовные травы можно использовать для создания нескольких пилюль?» Цзинь Хуан покачал головой и усмехнулся. «Брат Чен Сюнь, ты, кажется, не все понимаешь. Конечно, если лекарственные свойства духовной травы слишком сильны, это может негативно сказаться на процессе создания пилюли. Пилюля заложения основ – одна из таких. Например, если для создания пилюли требуется духовная трава возрастом 30 лет, а ты используешь 300-летнюю траву для той же пилюли, какой будет результат?» – спросил он. Сила пилюли увеличится? – подумал Чен Сюнь, вспоминая свои прошлые ошибки. «Ха-ха, брат Чен Сюнь, ты слишком наивен. Это только приведет к разрушению пилюли. Она не сможет выдержать такую силу», – смеялся Цзинь Хуан, наслаждаясь чаем. «Когда вода переполняет сосуд, она выливается. Когда луна достигает полного объема, она начинает убывать. Так же и с духовными травами. Природа не терпит избытка. Теперь понятно. Благодарю за урок, брат Цзинь, если бы не ваш рассказ, я мог бы так и остаться в неведении всю жизнь», — сказал Чэн Сюнь, вытирая пот со лба. Чем больше он думал, тем больше понимал, как много он ошибался. «Меня всегда удивляло, почему в саду духовной медицины не дают травам наращивать возраст, а оказывается, вот в чем дело». Цзинь Хуан слегка улыбнулся и наполнил чашку духовного чая перед Чэн Сюнем. У него еще были дела, а приглашение Чэн Сюня в свое жилище было выражением благодарности. «Брат Цзинь, не буду больше вас беспокоить», — Чэн Сюнь встал и поклонился, как полагается при прощании. «Хорошо, не смею задерживать тебя, брат. Если у тебя возникнут вопросы, всегда можешь прийти ко мне», — ответил Цзинь Хуан, спокойно кивнув. Чэн Сюнь знал меру, не задавал лишних вопросов о методах алхимии, спрашивал только о мелочах. Чэн Сюнь улыбнулся и направился к выходу. За пределами жилища он увидел Черныша, обдумывающего что-то перед большой кучей древесины. Чэн Сюнь остановился и повернулся обратно. «Брат Цзинь, в чем дело, брат Чэн Сюнь? Что это за древесина снаружи? Я заметил, что у многих старших братьев она перед жилищами. Ха-ха, это древесина с древа журавля, она используется для изготовления ящиков для лекарств или хранения пилюль. В горной цепи нефритового бамбука ее много». «Что?» Чэн Сюнь вдруг побледнел, его глаза налились кровью. «Сколько лет я пребывал в заблуждении?» Его глаза закатились, тело начало судорожно трястись, и он рухнул на землю. «Брат Чэн Сюнь, му». По дороге Черныш нес на спине Чэн Сюня, который безучастно смотрел в небо. Он чувствовал, как будто по его телу ползали муравьи, а злость внутри нарастала. Топор, висевший у него на поясе, сверкал холодным блеском. Черныш оглядывался на Чэн Сюня, понимая, что на этот раз они потерпели огромную неудачу. Вспоминая, как они были бедны и продавали каждую траву, даже возвращая ящики, они чувствовали огромный контраст с нынешним положением, где им сказали, что эти деревья растут повсюду, где есть хоть капля духовной энергии. «Черныш!» — вдруг крикнул Чэн Сюнь со спины быка. «Рубить деревья! Черт побери, отныне все наши миски, ложки, загон для свиней и куры и все остальное мы будем делать из древесины древа журавля. Иначе как нам достичь просветления и продвигаться в пути к бессмертию? Так жить больше невозможно. Му-му!» Человек и бык, охваченные гневом, ринулись в горы. Как только они видели дерево журавля, тут же наносили удар топором, а Черныш с силой врезался в него. Горы оглашались грохотом. Чэн Сюнь и Черныш, нагрузившись древесиной, направились в сад духовной медицины. Проходящие мимо ученики удивленно смотрели на них, думая, что наставник собирается изучать какое-то мощное искусство дерева. У входа в сад духовной медицины стояли испуганные стражники на стадии заложения основ, пораженные увиденным. Один человек нес на плечах десяток гигантских бревен, а за ним шел черный бык с шестью или семью такими же бревнами. Издалека казалось, будто идут две груды дерева. «Брат, что это вы делаете?» — не удержался один из стражников. «Это что, упражнение для мирских воинов в мире бессмертных? Брат, у нас все в порядке. Рубка древесины помогает нам достичь просветления», — сказал Чэн Сюнь, с выступившими на лбу жилами, улыбаясь и кивая. «Черныш, пойдем, му», — ответил Черныш. Два стражника, хоть и находились далеко друг от друга, лишь покачали головами и вздохнули, глядя на Чэн Сюня. Кто бы мог подумать, что человек, достигший второй ступени искусства водяного духа, будет таким странным, подумали они. В последующие дни у Чэн Сюня и Черныша появилось новое развлечение – рубка деревьев в горах. Их сад духовной медицины заполнился древесиной дерева журавля, и чем больше они рубили, тем спокойнее становились их души. Они начали изготавливать различные инструменты, и звуки работы разносились по всему саду духовной медицины в ущелье горного ручья. Время летело незаметно, и Чэн Сюнь с Чернышом перестали чувствовать посторонние взгляды из формации. Однако они не ослабляли бдительности и продолжали тихо выполнять свои обязанности. Глава 73. Сегодня, в ясный солнечный день, небо над сектой пяти таинств огласилось пронзительным криком орлов. Пять зеленых скальных орлов разрезали небосвод. Полгода прошло с похода на гору Южного Ковша, и вот, наконец, эти ученики вернулись. Ученики внутренней секты ждали их с надеждой в сердцах, а старейшины секты с нетерпением. Зеленые скальные орлы приземлились перед главным залом секты. В этом году выжило чуть более сотни человек, потери были значительными, но урожай духовных трав оказался весьма богатым. Наставник и старейшины ободрили оставшихся учеников, которые двигались молча, многие с кровавыми ранами на телах, с холодными отблесками в глазах. Они спустились с горы следом за старейшинами, ни слова не говоря. В этом году борьба была особенно жестокой, даже некоторые ученики из 10 великих сект использовали высшие магические артефакты, от которых никто не мог защититься. У подножия главного пика стоял человек с черным быком, вдали глядя на горную тропу, как будто чего-то ожидал. Ученики, спускавшиеся с горы, начали разлетаться на мечах в разные стороны, но они все еще не видели того, кого ждали. Черныш тяжело дышал, все меньше учеников спускалось с горы, но они так и не увидели того, кого искали. Чен Сюнь сжимал кулаки, пристально глядя в нужном направлении, его взгляд останавливался на каждом проходящем ученике, но он не находил нужного человека, даже похожего. «Му-му», Черныш посмотрел на Чен Сюня, явно обеспокоенный. Учеников, спускающихся с горы, становилось все меньше. «Черныш, я не осмелился дать брату Цзи пилюлю заложения основ прямо, иначе это было бы для него и для нас огромной катастрофой», — сказал Чен Сюнь, слегка дрожа. «Возможно, брат Цзи действительно не вернулся». «Му», — тихо произнес Черныш, глядя вдаль, где уже никого не было. «Ха-ха, Черныш, пойдем, мы действительно сделали все, что могли», — с трудом улыбнулся Чен Сюнь, обняв голову быка. «Сделав все возможное, доверься судьбе. Брат Цзи, по крайней мере, сделал все, что мог, и у него не было сожалений. У нас тоже не будет». «Му», Черныш прижался к Чен Сюню, подавленный. Листья шелестели на ветру, они повернулись и ушли, их силуэты излучали безграничную печаль. Жаркое солнце медленно скользило за главный пик, превращаясь в красочный закат. У подножия горы последние лучи заходящего солнца осветили спешащую фигуру. Он задержался, потому что наставник оставил его для особого напутствия за успешное завершение миссии. Вдруг эта фигура остановилась, словно что-то увидела. Его глаза широко раскрылись, и он, собрав все силы, закричал в определенном направлении. «Наставник Чен, брат Черныш!» Знакомый голос внезапно донесся издалека. Чен Сюнь и Черныш замерли, словно пораженные молнией, их тела дрогнули, и они остановились, их глаза задрожали, они были в полусознательном состоянии. Чен Сюнь медленно повернул голову и увидел фигуру у подножия горы. Это был Цзи Кун. Цзи Кун стоял, слова застряли у него в горле. Его глаза слегка покраснели, а на лице была решимость. Следы крови на его теле придавали ему особую мужественность. Его былое величие вернулось, и, несмотря на седину, он выглядел молодым и энергичным. Цзи Кун так и не смог произнести ни слова, просто тяжело кивнул Чен Сюню. «Му-му-му». Черныш, переполненный эмоциями, начал прыгать, вызывая трепет листвы вокруг. Чен Сюнь с глубокой улыбкой на губах также тяжело кивнул в ответ. Он взял Черныша и направился прочь. Они не обменялись ни единой фразой. Цзи Кун с глубоким уважением поклонился им вслед. Его взгляд скользнул к его пространственной сумке. Артефакт высшего желтого уровня, который он добыл, стоил как минимум 3000 баллов вклада, и только культиваторы на стадии заложения основ могли его обменять. Цзи Кун заранее разузнал все перед походом и понял, что Чен Сюнь обманул его. Великая благодарность, выраженная без слов, останется в его памяти навсегда. Он стоял, смотрел в небо и вздыхал с чувством смешанных эмоций. Путь к бессмертию полон интриг и коварства, и встретить такого друга – настоящая удача. Когда Чен Сюнь и Черныш вернулись в сад духовной медицины, их сердца были полны энтузиазма. Они обменялись понимающими взглядами и улыбнулись, а затем потратили накопленные за год очки бессмертия на увеличение своей магической силы. «Черныш, я собираюсь приготовить пилюлю заложения основ для брата Цзи, но она будет другой, не такой, как обычно. Иначе он наверняка потерпит неудачу при заложении основ», — сказал Чен Сюнь, нахмурившись. «Пилюли, которые раздают в секте, могут быть проблемными. Я добровольно предложу доставить пилюлю и заменю ее». «Му-му», Черныш нервно спросил, не понимая в алхимии. «Возможно, это не некачественные пилюли, но точно не высшего качества», спокойно ответил Чен Сюнь, глядя на Черныша. «Это всего лишь мое предположение. Независимо от того, так ли это, я заменю ее. Для брата Цзи это последний шанс». Чен Сюнь не зря провел время в зале алхимии. Он многому научился. Например, пилюли бывают 4 уровней – низкого, среднего, высокого и превосходного. О методах определения качества пилюль он еще не слышал и не имел доступа к такой информации. Он продолжал изучать способы проверки качества пилюль, и теперь мог определить качество пилюль для стадии очистки ЦИ, но еще не для пилюль заложения основ. Му. Черныш энергично кивнул, понимая, что осторожность не повредит. Мы изучили правила этой формации. Нужно избегать двух временных точек каждый день, и тогда никто не узнает, что мы делаем, сказал Чен Сюнь, прищурившись, наблюдая за случайными проблесками света в небе. Если бы не предупреждение и защита сущности всего сущего, их действия давно бы были раскрыты, и они бы ничего не заметили. Му, Черныш также серьезно поднял голову к небу. Здесь были грязные вещи, и все было далеко не так просто и красиво, как казалось. Черныш, за работу, сказал Чен Сюнь с легкой улыбкой. Сейчас, благодаря сущности всего сущего, они могли выращивать 120 летние духовные травы всего за месяц. Му. Черныш сразу же побежал к пещере у подножия холма, которую они обустроили. В его пространственной сумке хранилось множество духовных трав для заложения основ. Они однажды рискнули выдернуть с корнем одну из духовных трав из лекарственного сада, и формация никак не отреагировала. Перемещение растения было вполне нормальным, пока оно не выносилось за пределы сада и не повреждалось. Однако, если возраст травы не соответствовал записанным данным, это была уже проблема тех, кто собирал травы в зале алхимии. Формация не имела таких возможностей обнаружения. Они также экспериментировали с посадкой обычных духовных трав, и формация оставалась безучастной. Реакция была только на зарегистрированные в реестре травы. У них было слишком много тайн, и нужно было действовать очень осторожно. Внутри пещеры Чен Сюнь начал подготовку к алхимии. Он контролировал алхимическое пламя на обычном уровне. В этот раз он не объединял все травы сразу, а распределял лекарственные жидкости. Черныш тем временем продолжал выращивать травы. В свободное время он читал книги и напоминал Чен Сюню о времени, когда нужно быть осторожным. Время проходило в процессе алхимии. Чен Сюнь ежедневно экспериментировал, в зависимости от силы лекарственных жидкостей, качество получаемых пилюль различалось. Однако, такие пилюли, как у них с узором, больше не получались. Теперь, имея силу божественного сознания, Чен Сюнь значительно увеличил процент успешных попыток, точно контролируя процесс внутри алхимического котла. Его методы, вместе с добавлением алхимического пламени, достигли поистине пугающего уровня. Глава 74. Полгода спустя в зале алхимии были завершены приготовления пилюли заложения основ. Чен Сюнь добровольно вызвался доставить пилюлю Цзикуну, заявив, что они оба из долины девяти звезд и он хочет проводить его в последнем пути.